Бля, ну ты вообще нахрена ты его читаешь мысли, бля? Нет, я открыл, братан, я открыл Яндекс, арти, первый пункт арти пишет, депутат Рады Гончаренко обратился к украинцам из-за ситуации в Красноармейске. Это Покровский, я так понимаю. Да, Покровский. Ну, это же, блин, вот, ну, мы вчера с Читай, тобой только разговаривали, а 25-й кадр. не касайся его мыслей, пожалуйста, бля. Не, ну просто я не пойму, что петух возмущается, это что ему не нравится. Забей вообще. Не обращай внимания. Слышишь, так что там? Я посмотрел фотку, ты опубликовал. Так это получается, индус вытащил Пашу, блин, во Франции. Да, видел, видео Просто подтверждение, он на с Пашей, елисейских Паша, полях. правда, в Причем, трусах. знаешь, что самое страшное, что индус настолько крутой, что он даже не переодевается нигде. То есть он с Медведевым, значит, во Франции, в одном и том же прикиде, в мультикаме. Причем самое главное, я узнал, что это Медведев захотел с ним фоткаться, а не индус с Медведевым. Не, ну это в принципе логично, это Там, логично. когда была встреча военнослужащих, Дмитрий Анатольевич такой, это вы индусы есть? Он, ну да, это я. Он, можно вам руку пожать? Можно с вами сфотографироваться? А индус такой, блин, ну я беру обычно за это деньги, но Не, с вас. индус говорит, Анатольевич, у тебя же iPhone, наверное, там, 25-й, сфоткай, сбрось мне фотку, у тебя качество лучше. Да. У тебя фотка лучше. Да. Не, ну красавчик, что. Ну просто понимаешь, но он везде в одном это образ. Как бы, и образ, и смысл жизни, суть, и образ все-таки, да. Потому что логика в этом есть. Так, Да. погоди, братан, сейчас тут еще в Госдуме перечислили законы, которые начнут действовать с сентября. Это тоже важное очень. Короче, там, что там, тележку запрещают, не? Да надо нам надо податься в этот. Что там, надо декларации какие-то подать. Я все время забываю. Ну, такое, короче, ничего важного, ну, не касается там. Так, ну что, все. Так. Да. Кстати, вот смотри, задержали очередного генерала, да, а вот я не знаю, правда или нет, в одном из телеграм-каналов была, значит, фотография из Инстаграма, я не помню, какого-то командира бригады, что его дочка отдыхает в Америке. Вот я не знаю, правда это или нет. Братан, ну давай не будем обсуждать. Это может быть правда, а может и нет. Ну. Не, но если это правда, надо обсуждать. Если это неправда, обсуждать не надо. Братан, так мы не знаем, правда это или нет, а уже Вот в обсуждаем. этом-то весь и вопрос, правда это или неправда. Вот в чем проблема-то. Так зачем мы это обсуждаем, если мы еще не уверены, что Да это я правда? просто прочитал, думаю, может, ты знаешь, правда это или нет. Да откуда я знаю? Ну, ясно. Ты мне говоришь, я в повестке вообще, как только какая-то новость появляется, я уже прочитал. Я думаю, ну, блин, наверное, не Нет, тот эту случай. новость я видел, но я ж, ну как я пробью, это правда или нет? Мне надо Ну, зайти ты же, ну, точку. ты же все пробиваешь сюда, не можешь в этот раз пробить, что ли? Братан, ну в этот раз... Слушай, ты хочешь, чтобы я пробивал генерала, а потом на меня вышли и спросили, что я пробиваю генерала? Не пробивал генералов, а пробивал в Инстаграме в Америке отдыхает дочка генерала или нет? Братан, зачем тебе это знать? Ну просто интересно, если он воюет, а дочка в Америке, как это можно сопоставить? Дочь за отца не в ответе, а отец за дочь тоже. Все. Понятно. Ясно. У нас много у кого дети за границей, поэтому если сейчас начнем эту тему поднимать, скажут, давайте по другим тоже. Потом, давай уже детей трогать не будем. Ладно, хорошо, сдаюсь. Хотя тема классная. Не, одно дело, когда жены ездят в Милан или в Куршавель. Это да. А чем жена отличается от дочки? Блин, братан, вот давай это, но не наш формат вот такие вещи обсуждать, я думаю. Давай, ну, давай уже начинать что-нибудь, чем мы вообще будем сегодня обсуждать? Ну, предлагай. Я предлагаю, тебе не нравится. Да ты, блин, предлагаешь... Что я предлагаю? Так, короче, давай по боевой, что у нас по боевой? Ну вот, ну, петухи обеспокоены красноармейцами. Да. Там нормально мы движемся, да, то есть сейчас мы еще вот Селидова, я так думаю, подтянем в ближайшее время, уже на окраинах бои, Новогродовку, да, мы взяли под контроль, сейчас там Мирноград возьмем под контроль, это как раз под Покровском. Я думаю, Покровск будет наш в обозримом будущем, в принципе, в этом не сомневаюсь. Торецк, уже там бои идут в черте города, он же Дзержинск. Потом, в принципе, движение есть. Вчера сообщили с Курской области, что вроде бы как продвижение противника полностью заблокировано. Вот. Но здесь самое главное не это. Самое главное то, что противник все-таки постарается перебросить группировку на юга, и основной удар будет на Херсонском направлении. Я в этом уверен. И как говорил месяца полтора назад, если мы... То есть, тут момент такой интересный получился, да? То есть мы пошли на Харьковское направление, чтобы отвлечь вот в этом в северном регионе, грубо говоря, силы противника. И, возможно, пойти где-то в другом месте. Но противник раньше пошел на Курскую область, и мы тогда это прогнозировали. Кто первый начнет, тот спутает планы. Но сейчас, если перед тем, как противник перебросится на Херсонское направление, или уже после того, да, мы пойдем где-то на северном направлении, то получается, мы планы противника спутаем. То есть тут такой интересный момент, потому что... Почему мы так сильно не пытаемся, вот уже сколько прошло там, больше двух недель прошло по Курской области, да, а мы не пытаемся, просто я, ну как, я знаю, как у нас начальство реагирует, да, военное, когда что-то там, какую-то лесопосадку потеряли, и там все срочно, там, до понедельника надо вернуть или еще что-то, а тут Курская область, нифига себе скандал, как бы, да. И что-то, как бы, учитывая по вот тому, что есть в открытых источниках, не похоже, что мы все силы, все резервы бросили на то, чтобы противника там зачистить полностью. То есть как-то там просто так ситуация контролируется, но мы не спешим. Значит, есть какой-то другой замысел. При этом, скорее всего, командование также понимает, что, в принципе, противник может перебросить эту группировку на юга. И вот когда я говорил, что я уверен, что до конца августа противник уйдет, не потому что мы его выбьем, да, потому что он перебросит на юга. Не знаю, ну ладно, может я ошибусь, может в начале сентября будет, неважно. Может я вообще ошибся, это реально вот они вот идут на Курск, а что потом на Москву пойти, вот. Вот то, что пишут, что они 100 тысяч хотят туда загнать, вот, наверное, это правда, да, ну, пускай, теоретически. Это, на самом деле, лучше, чем они проведут обманные маневры и попытаются на Херсонской области, на Херсонском направлении обрезать нам сухопутный коридор в Крым. Но, к сожалению, я думаю, что я не ошибаюсь, поэтому в ближайшем будущем противник силы начнет оттягивать, причем резко за одну ночь, они просто уйдут, я так думаю, с Курской области на выгодные позиции на высотах на своей территории, на украинской. А основную группировку бросят на юга. Это также говорит о том, что они слишком сейчас много делают контента из Суджи, да, из Курской области. Говорят, так, мы тут сейчас администрации поставим, это наша земля. Они там какие-то съемочные студии на территории делают, какие-то исторические программы записывают, что тут всегда были украинские казаки. То есть они пытаются нас убедить в том, что они там хотят остаться навсегда. Это уже также настораживает. Это по-любому, это, ну, обман. Как бы, да? Ну, никогда на войне противник, ну, не будет ни одна из сторон о своих намерениях заявлять. Поэтому, если они об этом заявляют, значит, смотри наоборот. Как бы. Ну, вот как-то так. Ну, один раз заявили уже, и наступление полностью провалилось. Вот были же заявления. Ну, здесь я думаю, что я соглашусь с тобой, что есть большая вероятность, что они выведут свои подразделения и начнут усиливать что-то, значит, какое-то другое направление. Ну, Я думаю, что может быть так, что если даже не на юг, то на Покровск хотя бы точно перебросят частично. Нет, братан, они очень много потеряли на Донецком направлении. Причем они потеряли это не обязательно. То есть они могли держаться за водные преграды, то есть они могли усиливать там линию обороны в районе вод, ну там, да, там даже где Карловское водохранилище, плюс там, где высотки есть, они бы нас не пустили так близко, если бы они думали там держаться. Они на Донецкое направление уже махнули рукой, я в этом уверен. Они махнули рукой, они просто пытаются, ну, замедлить наше продвижение для того, чтобы реализовать главный замысел. Хорошо, у меня тогда такой вопрос. Они махнули рукой. Насколько далеко они махнули рукой? Но если нас не остановить там, мы можем так идти до Днепра, да. Понимаешь? Они уже, в принципе, ну как, они, для них главное что? Для них не важно, какие будут поражения, для них важно, какой будет их успех, чтобы его можно было продать американцам, да и вообще. Вот, то есть они показали по Курску американцам, да, что мы отжали старые там 1 800 000 поселков России там и так далее. Вот, и дальше, если они покажут успех на другом направлении, к примеру, что все обрезали, ну, стратегически какой-то, да, обрезали сухопутный коридор в Крым, то как бы есть смысл в этом. А сколько они потеряют, неважно. В медийке победы всегда выглядят ярче, как бы, да. То есть, ну, потеряли. Нет, смотри, я просто к чему говорю, что если они нас не остановят, мы будем идти, пока не упремся в Днепр. Да. Потом переправимся, пойдем на Киев, а они будут где-то показывать медийные какие-то победы. К тому времени они свой основной замысел пытаются реализовать. Вот. То есть к тому времени они... пока. Смотри, мы не пойдем сразу на Днепр, нам надо еще решить вопрос с Константиновка-Дружковка-Краматорск-Славянск, вот с этой агломерацией. Нет, поэтому... я имею в виду, что я не говорю, что мы вот завтра выйдем к Днепру. Я просто говорю, что ну мы же так, если мы не будем встречать на своем пути сопротивления, мы будем идти постоянно, правильно? Да, мы будем встречать сопротивление. Мы будем идти, но будем идти медленно. Их это устраивает. За это время они постараются реализовать свой замысел. Все. Вот как-то так. Или же, просто я говорю, ну. Я как бы не интересуюсь нашими силами и средствами, я интересуюсь силами и средствами противника. Но если у нас есть силы и средства, и может быть вдруг мы сейчас как ломанемся на каком-то северном направлении, или вот мы уже, может быть, мы уже знаем, когда они хотят выйти из Курской области, да, и мы вот по этому направлению на их плечах постараемся залететь в Сумскую область, не знаю. Но я думаю, учитывая, что мы перебрасываем, скажем так, резервы с разных регионов, и при этом мы не активно не вытесняем противника и не бомбим, не устраиваем там выжженную землю, чтобы быстрее его выбить. И при этом мы накапливаемся, да. Мне кажется, что есть какой-то другой замысел. То есть мы купировали проблему, да, то есть противника заблокировали в Курской области, все, и дальше мы продолжаем реализацию замысла. Есть какой-то у нас замысел тоже. То есть у нас этот год интересен. Мы еще пару месяцев назад говорили, да, что противник готовит масштабное наступление, и у них есть силы. И мы готовим наступление. И вот тут интересно, кто первый, кто кого. То есть здесь вот очень интересно наблюдать. Причем, друзья, это будет происходить не за 1-2 дня. Это вот в долгой перспективе. Да? То есть мы начали на Харьковском направлении, чтобы их отвлечь. Отвлекли, но они решили Курскую пойти, как бы, да, при этом нас обманывали все время вместе с западной прессой о том, что Зеленский хочет мира, переговоров, все, ВСУ нет сил, надо договариваться и так далее. То есть они нас смогли обмануть на самом деле, и поэтому у них хоть что-то получилось в Курской области. При этом они, основной замысел у них другой, и у нас есть основной замысел на эту летнюю кампанию. Просто, видимо, мы его немножечко затормозили из-за курской ситуации. То есть здесь вот так вот, вот интересная такая, как именно 100% шахматная комбинация. Если в прошлом году только противник планировал наступательную операцию, а у нас задача была отбиться, то в этом году, в этом сезоне у нас как бы и противник, и мы. И приходится, где противник наступает, мы отбиваемся, при этом мы где-то должны будем наступать, противник будет думать, как отбиваться. Ну, в общем, друзья, самое интересное впереди, я в этом уверен. Вот, блин, просто уверен. Ну, летняя кампания уже закончилась, уже не, все. Не, летний период, братан, летний период, в том плане, пока будет еще, ну, до середины октября еще как бы... Просто, новости. Видишь, какой момент. Если смысл наступать на севере, если мы уже, скажем так, можно сказать, прорвали основную линию обороны, где была именно линия обороны, а сейчас у них оборона очаговая, то есть они не везде держат, а только либо в населенных пунктах, да, либо в каких-то редких опорниках, да, и мы там можем спокойно маневрировать. Поэтому зачем нам прорывать где-то еще что-то, если мы уже вот прорвали и уже наступаем как хотим? А для того, чтобы противника расшатать. Чтобы расшатать противника, чтобы организовывать котлы, чтобы брать как можно больше территории под контроль. Вот и все. Ты вспомни, как мы наступали в Великую Отечественную. Там просто, ну, как бы прорвали. Мы же, ну, не через одну дырку все войска заводили, расширялись, да? Там прорвали, там. То есть мы резали и фронт, как куски пирога, и сразу... По разным направлениям старались двигаться, для того, чтобы противник не мог концентрировать силы на одном направлении. Понимаешь, что ему приходилось растягиваться, разбрасываться. Ну, там на ту дугу с МИУС фронта снимали, короче. Мы потом МИУС, это оборонительные сооружения, эти крупнейшие, получается, он с Азовского моря до Луганска тянулись эти оборонительные МИУС фронт, немецкие, очень крупные. Поэтому тут такой момент, как бы. Ну, просто в Великую Отечественную мы наступали там со всеми другими силами, понимаешь, а здесь мы наступаем по 5, по 7 человек. Много ситуация поменялась. Да нет, ситуация, конечно, поменяется, но сейчас и номенклатура вооружения другая. Просто тогда 600 тысяч могло в котел попасть, а сейчас 600 тысяч — это вся наша армия, которая в боевых действиях участвует. Да, но и высокоточного оружия, такого, как сейчас, тогда не было. Да, но мы видим 10 тысяч выстрелов из ракеты, ничего. Ну, все равно. Вот. То есть, как бы, все равно зарешает пехота. У кого больше пехоты, нет, тот... зарешает пехота, да, и зарешают новые технологии, братан. Вот, потому что вот новые технологии, они будут диктовать условия. Вот как мы видим, как меняется поле боя, когда появились FPV-дроны. А когда сейчас появятся FPV-дроны, на которые РЭП не будут работать, вот это тогда будет... Ну, так, кстати, вот противник говорит о том, что появляться начал РЭП, что они теперь стали неэффективными. Вот в чем вопрос. Когда я говорил, что нам нужен РЭП, который может заглушить все эти полеты, там сам противник говорит о том, что их ударов FPV-дронами стало эффективных, которые попадают, и с подтверждениями, их стало намного меньше, чем было в начале. То есть они насытили фронт FPV-дронами, да, и да, начали нас кошмарить. Сейчас у нас выдают РЭП, и, значит, покупают РЭП самостоятельно бойцы. РЭПа становится больше, эффективность FPV-дронов спадает. Поэтому это все волнами. Вот знаешь, как появилась какая-то, вот, допустим, как у нас, да, вот начали мы наступать на танках-сараях, да, несколько операций провернули, мы успешно. Противник перестроился, танки-сараи уже неэффективны, да, начали на мотоциклах наступать. Также и с FPV-дронами, да, сначала такой шок, потому что ты находишься везде, не в безопасности, да. Вот прошло время, год прошел, мы перестроились, начал появляться РЭП. Вот мы сейчас едешь по трассе, да, едут машины, колонна, да, вот гражданские, негражданские, которые там, не знаю, куплены самостоятельно, там внедорожники, УАЗики, таблетки, там каких только машин нет, да, и ты смотришь, что уже через одну машину на каждой машине стоит РЭП, уже антенны в разные стороны, все, то есть уже противнику уже сложно. Поэтому, когда мы говорим, что вот, значит, FPV-дрон — это панацея, ну, я и так не считаю. Я об этом не говорю, я говорю о новых технологиях. Вот, когда появились FPV-дроны, изменилось условие на фронте. Сейчас появятся FPV-дроны, да, то есть научились глушить. Сейчас появятся FPV-дроны, которых нельзя будет заглушить, да, у которых там будет машинное зрение. Или вот у нас, к примеру, пацаны некоторые, они делали что-то типа дрона, там, или, не знаю, со сбросами или еще как-то. Они просто придумали, ну, какой-то провод длинный, понял, не знаю, сколько километров, блин. Ну, принцип Птура, короче, понял, что ракета с проводом летит. И вот они начали эти ударные беспилотники использовать с проводами. И противник, кстати, тоже. Вот такое, конечно, нельзя повсеместно, но это очень, скажем так, наверное, не совсем удобно, но тем не менее, хотя бы рэп не влияет. Знаешь, самое опасное с этим дроном — случайно не запутаться в этой проволоке и не улететь вместе с ним туда. Знаешь, он там полетел, и тебя за ним, за собой. Да. Вот, поэтому здесь как бы технологии будут решать на самом деле. Я просто, FPV-дроны, это понятно, что не панацея, но это как пример был. С по таким появлением технологий все, уже как бы по-другому все стало. Вот, поэтому пацаны начали штурмовать на мотоциклах, да. Сейчас что-то другое будут придумать, поэтому технологии — это очень важная составляющая. Вот, поэтому посмотрим. Вот у нас главное, вот опять же, понимаешь, беспилотники кошмарят нам тылы, да. Постоянно каждый день что-то взрывается где-то. Почему мы так у противника не можем эффективно действовать геранями? Когда у нас в начале, как только герани появились, мы могли так действовать? Сейчас не можем. Потому что вот я же тебе о чем и говорю, что сначала это был шок, потом подстроились. Так, потому что я объясню, противник просто подстраивается быстрее, чем мы. Вот они научились бороться с нашими гераниями. Да, они сделали инициативные группы. Там, ну вот смотри, допустим, я вот скажу по одной, вот у себя тут как бы, да, по месту. У нас есть нефтяные базы, на которые прилетают постоянно. Да, можно сказать, что там, ну, начальники безопасности, которые отвечают за это все, это, ну, писюны, как вот, ну, мы обсуждаем, да. А есть нефтебазы, на которые никто не прилетает никогда. Почему? Потому что там начальники безопасности взяли, вложились, да, натянули везде сетки, где можно было, да, казалось бы, ну, примитивная тема какая-то, да. Натянули сети, там взяли на довольствие ПВО, поставили. Те одним глазом посматривают на в их сторону, понимаешь? То есть, как бы, вот кто хочет, тот что-то делает. А кто сидит, думает, ну, что у нас деньги федеральные, ну, подобьют нам пару канистр, а, понимаешь? Страховка. Мы на одну больше напишем, и вроде как и всех все устраивает. Да, вот в чем тут прикол, как бы. То есть, противник научился бороться. Инициативные группы, они начали сразу там методички борьбы, как бы, да, многое всплывало в открытом доступе. Они очень быстро адаптировались и начали херячить нам герани, как бы. Вот. У нас почему-то все долго. То есть вот пацаны недавно написали пост про ПЗРК «Верба», да, это российская переносной зенитно-ракетный комплекс, который способен уничтожать беспилотники. То есть и беспилотники, и крылатые ракеты низколетящие, там, и, понятно, авиацию и так далее, но их фишка в том, что для того, чтобы захватить цель и поразить цель, не нужно, чтобы цель излучала тепло, как бы, да? Вот. И вот пацаны написали, закупайте вербы побольше, да? На что некоторые начальники говорят, военные, верба для беспилотника — это очень нерентабельно. То есть это очень дорого, такую ракету использовать под какой-то там мопед, который летит, блин, да? Окей, а этот мопед бахнет, блин, по нефтехранилищам или по какому-то складу. Это, ну, как? То есть, ну, ничего, что рентабельность надо учитывать вот с такими повреждениями, а не просто сравнивать цену ракеты на ПЗРК и этого мопеда. Как бы. Они просто, братан, они просто не знают, сколько повреждения на нефтебазе стоит. Ну да, наверное, да. Вот, поэтому и здесь такое, у нас тоже, у нас законодательство, да, очень сложное, то есть у нас гражданские не могут все пулеметы поставить, гражданские там даже частные охранные предприятия и так далее, что-то запрещено, там много есть нюансов, и мы как-то очень медленно раскачиваемся, чтобы их порешать, и вроде всех как бы все устраивает, да, но почему-то противник очень быстро научился сбивать наши герани, а мы почему-то как бы вот до сих пор принимаем вот везде, как бы, да. Поэтому, ну... Ну, братан, мы просто богатая страна, для нас что-то восстановить не проблема. Ну да, я, в принципе, так это и понимаю, да. Вот, ну, что ж, я думаю, что в ближайшее время все равно картина должна меняться, да, мы видим, что продолжаются какие-то, значит, следственные мероприятия, каких-то людей, которые долго думали, вот, не о том, чем надо, их задерживают, да. Следствие, там, и следственные комитеты, ФСБ и так далее, поэтому все равно... Да, кстати, вот еще замминистра обороны генерала Попова, да? Ну, да, я ж на это и намекаю, что Вот, что за ним люди занимаются, собственно говоря, да. И вот всех людей, которые думали не о том, чем надо, мы видим, что как бы их все-таки карма настигает. Да, дай бог, это правильно, это хорошая тенденция. Слушай, предлагаю поговорить снова о Павле Дурове. А я, знаешь что, мы сейчас поговорим о нем, давай пока мы не отошли от военной темы, была же информация главная, которую мы не обсудили, но должны были, что несколько, значит, телеграм-каналов, в том числе и которые, значит, ведут летчики, писали о том, что был уничтожен F-16. А, да. Но кто-то говорит, что на земле он был уничтожен. Нет, ну тут же не важно, тут главное, что уничтожен. Ты вообще как веришь, нет? Как вот это, а где пруфы? Не, а почему нет? Я думаю, пруфы появятся. Ну, уничтожили, уничтожили, молодцы, как бы. Причем там говорят, что даже какого-то летчика, который F-16 управлял, тоже он покинул этот мир. Вот. Ну, во-первых, будут пруфы, посмотрим. Во-вторых, понятно, что там первые сбитые F-16 уничтожены, кто-то должен поощрить ребят публично, да, и... Нет, ну тут надо же как бы, чтобы было точное подтверждение. Это как, вот помнишь, в начале СВО, когда постоянно были сводки и уничтожались Хаймерсы без конца, но видео никаких не было. И вот совсем недавно, скажем так, мы видим, что их просто клацают сейчас один за один и с подтверждением. Всегда, братан, всегда было видео. Всегда было видео с заявлением. Не помню ни разу. Нет, ты не понял. Братан, это всегда говорилось на видео об уничтоженном Хаймерсе. А, ну, да. Заявления всегда были, потом не надо вот наговаривать. Да, видео, все правильно ты сказал, да, я извиняюсь. Видео заявления всегда были, не было видеоподтверждений. И только вот буквально, наверное, последний год, может быть, даже чуть меньше, мы видим, что Хаймерсы прямо вот конкретно подбиваются. Да, были случаи, когда подбивались американские автомобили, да, говорили, что это Хаймерс, потом, значит, специалисты, всякие танкодрочеры разбирали эту технику там по винтикам и говорили, что это не Хаймерс, а машина, которая транспортирует три семерки, она тоже бронирована, защищена, тоже там плюс-минус очень похожа, да, ну вот именно видео подтверждений долгое время не было, да, и сейчас мы видим, что там на сайте Министерства обороны, на сайте, в телеграм-каналах, там, там и ТАСС, и РЕА везде выкладывают, где прямо четко видно, да, что эта машина, скажем так, ну, на 90% похожа на Хаймерс, да, и вот их уничтожат. Здесь, наверное, все-таки 15 миллионов получат, наверное, те люди, которые вот будет поражение, да, и будет какое-то видео, где точно уже будет понятно, что это был сбит именно F-16. Да, да. Так, ну что? Павел Дуров. Пашу Дурова, да. Друзья, все вы знаете, да, что вчера его отпустили на подписку. Ну, по-нашему, да, на подписку. При этом у него отобрали все паспорта. Ему теперь придется по месту жительства, не обязательно в Париже, в любом, там, на территории Франции, в любом городе, два раза в неделю посещать полицейский участок и отмечаться там. А при этом его, где в Швейцарии, по-моему, да, или в Швеции, где у него там бывшая его сожительница живет, которая ему родила, его, короче, лишили родительских прав. Ну, опять же, написано в западной прессе. Я же за сердце схватился. При этом она там что-то рассказывает, что он там не платил ей 150 тысяч евро алименты, перестал платить. Потом оказалось, что он просил ее переехать жить с детьми в Дубай, чтобы он мог там детей проведывать. Она отказалась. Из-за этого он перестал ей платить всю сумму. То есть, что в принципе логично. То есть, ему сейчас там наворачивают всякую фигню. Как бы. Все. Избивал детей, абьюзил женщину. Все. Все. Теперь вся мировая общественность должна принять, что его накажут по всей строгости закона. Вот как-то так. Поэтому, ну, то, что Европа это... Вот реально все новости из Европы и вся вот жизнь, которая там вот бурлит, да, это как какой-то сериал Netflix. Вот просто сериал Netflix, бля. Вот реально, это нереальность. Это вот, это как же, Это вот как офигенный пример информационки, да? Как влияет Голливуд, как влияет Netflix на реальность, блин. Ну, вот, вообще, пожалуйста. По-хорошему, у него должна быть обязательно обвинительная статья в педофилии. Почему? Потому что это, ну, это такая фишка западной вот пропаганды и борьбы, значит, со всеми теми, кто их не угоден. У них вот любой, кто, значит, ну, против системы, он обязательно педофил у них. Не, ну там ему что-то подобное пытались вменять, что там что-то развращение детей в Телеграме и так далее. Но тут я немножко с тобой не соглашусь, у тебя устаревшие данные. Сейчас на Западе педофилов пытаются, скажем так, приравнять сначала к тому, что они просто больные люди, то есть не преступники, просто они больные, они не виноваты. И что это такой вид ориентации? То, что это нормально, что у них такая ориентация. И собираются чуть ли не легализировать, если по какому-то согласию там с родителями и самим ребенком и так далее. То есть там очень серьезные другие процессы сейчас идут. И, скорее всего, педофилы во власти, в европейской, да, пытаются пролоббировать вот эти тенденции. И, в принципе, у них это получается. Скорее всего, в ближайшее время мы увидим, что на Западе и педофилию легализуют. И педофилы окажутся просто один из сексуальных ориентаций, один из видов сексуальной ориентации. Вот и все. Вот. Ну да, я, видишь, немножко отстал не в повестке, короче. А ему просто, вот ему то, что вот сейчас, да, вот скорее всего, вот ему, да, он абьюзил женщину, избивал детей, и скорее всего ему еще, возможно, что-то там впаяют, что он где-то нарушил права чернокожего, не брал на работу кого-то чернокожего, а еще и какого-то трансвестита он, не знаю, там подрезал на автомобиле, да, ну что такое на еще? На велосипеде в Дубае. На велосипеде в Дубае подрезал трансвестита, да, да. Поэтому вот так вот, короче, Шаршеля Фам, блин, вот такая фигня, появилась женщина, которая усилила, которая, наверное, вот все обвинения будут строиться на показаниях этой невменяшки, короче. Ну, мы можем только посочувствовать, поддержать, да, провести, слушай, сбор в поддержку. Я думаю, что давай проведем это, не, сбор не в поддержку. Давай, я согласен. Да, а сбор, скажем так, на группу, знаешь, это отряд самоубийц. То есть нам нужно собрать, или это, неудержимые. Короче, собираем группу неудержимые из ветеранов боевых действий, чтобы отправиться во Францию и похитить Пашу и привезти в Россию. Братан, классная идея, но это ты без меня, пожалуйста, езжай во Францию с неудержимыми. Так, просто собрать группу и отправить их, это мы будем с тобой писюнами. Потому что если собирать группу и что-то делать, то это надо, значит, участвовать вместе с ними. Да. А это писюнячая тактика. Собрать и отправить. Идите там, никого нету. Это мы уже проходили. Поедем. Нет, все, я не поеду, я тебя сразу предупреждаю. Просто ты обленился. Ну, короче, да, там прикол в том, друзья, что следствие может идти долгие годы. И Паше придется жить во Франции долгие годы вот в непонятном статусе. Поэтому я думаю, что было бы классно, если бы наши спецслужбы сработали и Паша оказался на территории Российской Федерации. Вот это было бы просто высший пилотаж. Я надеюсь, что наши спецслужбы об этом думают. Как ты думаешь, Паша не против? А то, может, ты его в ковре привезешь сюда, раскатаешь, скажешь, ну все, Паш, выходи, давай, все, иди. Он скажет, что ты сделал? Я там ел устриц, круассаны, зачем ты меня сюда депортировал? Кого интересует его мнение? Здесь же не это главное, понимаешь? На самом деле, я думаю, что он будет не против, и, скорее всего, он французского гражданства откажется, беспонтового, которое, кроме проблем, ему ничего не принесло. Вот. Я просто боюсь, как бы наши спецслужбы не опередили спецслужбы Объединенных Арабских Эмиратов, понимаешь? Наши будут готовиться это делать. А я боюсь другого, чтобы наши с тобой телеграм-каналы не заблокировали. Я дошучусь со своими мемами, а ты сейчас допредлагаешь, что Паша скажет, отключите его. Кто это? Отключите его, отключите Ципсу и этого с трусами на лице тоже отключите, чтобы он не шутил. Что а то эти какой негры... стул выбрать там все, вот да, все, давай, без телеграмма, пошел вон отсюда. Что эти негры себе позволяют? Да, да, а ты уже так, надо спецслужбы записывать, вывести Пашу, привести его сюда, пусть он нам выдаст премиум бесплатно, звезды пусть ставит. За предложение, за инициативу. Кстати, почему у тебя звездочки не ставятся? В смысле, у меня ставятся. А, у тебя ставятся, да? Да, да, да. У тебя, просто, ну, у тебя их просто нету, я так понял, да? Ты поставил, чтобы ставили, но тебя люди не ставят. Ставят, что ставят? Да? Ставят, да. И это самое, просто, ну, если ты хочешь мне поставить звездочку, их сначала надо приобрести. Там, получается, братан, я так понял, там я... стоит 1 рубль. Сколько? Ну, там 50, одна звезда 50 копеек, грубо говоря. Ну, если я не ошибаюсь, вот плюс-минус. И сколько же это надо звезд, чтобы купить квартиру на Патриарших? Я думаю, пару ярдов звезд надо, братан. Да уж, понятно. Ладно. Ну что, на сегодня все тогда? Ну, я думаю, да. Все, всем всего хорошего. До завтра. До завтра. Хорошо, что Пашу выпустили пока что. Да.